Извини, и в самом деле было неожиданно, когда тебя подсекли новым способом и ты чувствуешь, что сейчас упадешь. Хах, мне бы так удивляться во время боя, что врага в деревья от удивления впечатывать. Все будет, со временем. Я тоже не сразу стал Санином, как и Хирузин Сенсей стал профессором. Все приходит со временем. Мы не гении, но желаем расти и развиваться. Это делает нас сильнее. А что, есть такое понятие, как гении в мире шиноби? Да, есть такие. В пример можно поставить Итачи Учиху. В 13 лет стать Бжоунином и сражаться на равных с другими шиноби. Вот это гений. Все он учил в лед. Любая техника, любой прием. Объем чакры рос не по дням, а по часам. Контроль также был на высоте. Илья Рачимару, мой бывший покойный член команды, тоже гений. Мне в свое время обучение Хирузин Сенсей всегда его ставил в пример. И как же тогда появляются такие гении? Ну ты спросил. Но одно могу сказать, гении очень уязвимы. Это почему? Они не готовы к трудностям. Когда тебе все достается на блюдце, то это очень расслабляет. А Рачимару искренне верил, что он будет жить вечно и никого сильнее и искуснее его не существует. На том и погорел. Ясно. Спасибо за совет. Я запомню, на что клон ободряюще похлопал по плечу, отошел в сторону и встал в стойку. Ну ладно, попробуем еще раз. Стремительно подбежав к Санину, делаю подкат, от которого тот подпрыгивает в воздух. Отлично. Становлюсь на руки. Ловлю ногами ногу Санина и резко тяну вниз. В воздухе опоры нет, поэтому, да, получилось резкое и неудобное приземление, и, отталкиваясь, целюсь в голову Джирая. Но, хвать, бумс, больно. Да, меня банально схватили за ногу и, как сушеную селедку, приложили о землю. Неплохая попытка, интересная. Давай еще, КХМ, боюсь, тогда от меня ничего целого не останется. Джирая, вот и конечная точка их путешествия. Портовый городок Катна, недавно построенный на юго-востоке, для более успешной торговли с островным государствами. И, конечно, для простых моряков здесь было все для отдыха, начиная привычными кабаками, заканчивая казино. И, конечно же, знакомый шлейф довольных владельцев кабаков. Стоит только сказать «женщина», «блондинка», так все тут же все понимают и указывают путь. Поэтому найти тот бар, где была Цунаде, оказалось просто. Интересно, а Шизуне все еще с ней или таки сбежала? Сверкая пятками, Вэй стоит посмотреть. Толкнув дверь в большой и светлый кабак, зашел Санин с тройкой генинов. И сразу же все четверо повернулись в сторону стола, вокруг которого стопилась целая толпа зевак, скандируя «Пей, пей, пей!» Громко голосили матросы, торговцы и крестьяне. За круглым столом сидели две женщины. Одна лет 25, а вторая лет 30 максимум. Брюнетка и блондинка соответственно. На руках у брюнетки сидел декоративный поросенок, уже знакомый Джирае по прошлой встрече 3 года назад, но встреча была короткой. Уж очень не в духе была тогда Цунаде, со всей своей неженской силой швырнув Санина в воздух. Летел он секунд 30 вверх и еще столько же вниз, а женщины Санина и ее ученицы уже и след простыл. В общем, Цунаде, а это была именно она, под скандирование публики, пила из бутылки саки большими глотками, и судя по всему, она пьет ее залпом, целый литр. Мда, нехорошо, в таком состоянии ей не стоит показывать генинов, однозначно не стоит, посидите в уголке. Судя по всему, разговор будет непростой, и явно с физическим воздействием, не хочу, чтобы вас она не прибила ненароком. Ясно, сказал его крестник и увел команду. Да, истинный шиноби, и явно превзойдет многих, если не всех, со временем, разумеется. А пока, пусть учится, спешить некуда. А пока, пообщаемся с моей верной подругой. Привет, Цунаде. На что последняя Синжу невольно сжала бутылку, отчего она рассыпалась на 1000 маленьких осколков. А на Джираю посмотрели быстро трезвеющие глаза. Чего тебе надо, Джирая? В прошлый раз не хватило, так могу добавить, раз любишь летать, так я не против. Всегда готова помочь старому другу. От такого шипения все тут же разбежались, оставив буферную зону. Нет, я здесь не за острыми ощущениями, а за помощью. Твоей помощью в качестве медика. Даже так, раз у тебя склероз, то я напомню, я больше никого не лечу. Даже Хокаге и Сенсея в одном лице. Вот как, тогда применим тяжелую артиллерию. Видишь тот столик позади меня, там еще трое генинов сидят. Неужто Хирузин так припахал тебя и повесил на тебя команду? Я разочарована в тебе. Джирая, да нет, это команда Какаши. Что, удивлена? Ну да, скорее Кьюби будет людей любить, чем Хатаки начнет обучать. Но я не об этом. Видишь того блондина? Да, да, того самого, платинового. Отгадай с одного раза, чей сын. Неужели? Цунади Синджу аж привстала, вглядываясь в платиновую макушку. Тут блондин обернулся, и кофейные глаза встретились с фиолетовыми глазами. Ик, о, пробрала. Ну какого это, в первый раз видеть сына Мината? Шепотом спросил Джирая, прекрасно зная, что шоковая терапия прошла успешно. Цунади протрезвела и теперь уж точно не будет делать необдуманных движений. Можно знакомить и уговаривать. Ребята, идите сюда, будем знакомиться. Да, Цунади, я уговорю тебя. И если не я, то уж у Наруто точно получится. Это я к тебе тактичен, потому как друг. А вот он точно будет рубить правду матку. И Джирая вновь улыбнулся невинной улыбкой, от которой Санин заскрежетала зубами. Начнем торг за здоровую конечность Хокаге. Глава 37. Разговор по душам. Всем, кто любит Цунади, советую пропустить главу. Джирая, Цунади, сейчас настанет момент истины. Сможет ли подросток, всего лишь генин, уговорить Санина выполнять приказы деревни, которая саботирует уже лет 15, с момента окончания Третьей мировой войны? Единственный приказ, который она исполняет до сих пор, это приказ не покидать границы страны огня. Впрочем, Цунади всегда была благоразумна. Не дай шинигами она в алкогольном опьянении что-нибудь натворит во вражеской стране. Конфликта не избежать, да и бывшая сенси церемониться тогда не будет. Просто внучке первого Хокаге оторвет голову, во избежание, так сказать. А вот во всем остальном она что хотела, то и творила. Но, кажется, всему приходит конец, и разгулу Цунади в том числе. Да, неудивительна реакция. Ведь, если нацепить улыбку на лицо Наруто и перекрасить волосы, будет чисто ее младший брат Наваки. А еще память об отце этого генина. Да, Мината тоже, во время войны произвел на нее огромное впечатление. И вот теперь перед ней стоит сын почившего четвертого Хокаге, кланяясь ей в знак приветствия. Но еще ее взгляд цеплялся за характерный шарф на шее. Когда только успел. «Мое почтение, Цунади-сан», — проговорил Наруто, глядя ровно в глаза женщине, а затем поглядел в сторону Шизуне, и «Шизуне, а это Тон-Тон», — проговорила короткостриженная брюнетка, указывая на небольшую свинку. «Приятно познакомиться, а это члены моей команды, Кинсу и Хината», на что девушка и русоволосый генин тоже поклонились. «Хаэм, ну садитесь, раз уж Джирая вас позвал». Цунади решила выбрать тактику главного и хозяина положения. Ну а что могут ей сделать генины? Спасибо, Узумаки вежливо подал стул синеволосой девушке, а сам уселся рядом. А Джирая, радостно скались, встал позади них. Уж он-то был готов ко всему от своего временного ученика. Тем более, что Наруто много раз спрашивала Цунади во время путешествия. Итак, Цунади-сан, у меня и моей команды миссия. Привести вас в Коноху для лечения третьего Хокаге. Разрешаются все методы, кроме физического воздействия. Хах, чего это ты так распетушился, малявка? Раздраженно цыкнула Цунади. Ей очень не понравилось, с каким ничего не выражающим тоном произнес это сын четвертого. Тем более, так пренебрежительно, можно сказать, всего лишь генин. Да многие в это время уже чунинами или даже полевыми чунинами становились. Проигнорировал выпад Узумаки и достал из походной сумки папку, достаточно тонкую, кожаную папку, в которой было всего два листочка. Итак, начнем. Вы, Цунади-сан, по каким причинам не хотите помогать правителю деревни, где вы жили и выросли? Не твое дело. Ага, то есть объективных причин, как я понимаю, нет, только субъективные. Ну, тогда начну зачитывать то, на что у меня был доступ. Как-никак, я все же генин, поэтому минимум информации я имею. Передо мной сидит Цунади Синджу, 51 года от роду, Санин Конохи, единственный медик С+ класса, разработавший более чем 50 лечебных техник и 10 медицинских методик реабилитации. Семейное состояние, родственников нет, вдова, последний чистокровный представитель клана Синджу, герой Третьей мировой войны. Больше информации я не имею, не привлекалась, не виновна, конфликтов с деревней не имеет. Это факты, к которым меня допустили в нашей базе данных. Я здесь не вижу ни одной объективной причины, по которой вы решили саботировать приказы деревни. Кровной мести я тоже не вижу. Или я чего-то не знаю. Все так, ну допустим, гневно проговорила блондинка, сжав кулак изо всех сил, гася в себе желание прибить наглеца, который решил ворошить ее прошлое. Тогда объясните причины, по которым вы не хотите помогать деревне. Я повторяю, не твое собачье дело, то есть тупик. Ну хорошо, тогда я сейчас объясню, почему вы здесь пьете, как портовый алкаш, проигрываете крупные суммы и решили, что вам никто не указ. Два имени, Наваки и Дан. Секунда, и стол разлетелся в щепки, а Наруто еле-еле успел увернуться от кулака. Не смей произносить их имена. Почему? Потому что истеричная женщина уже 15 лет горюет по своим близким, на что Цунаде вынесла стену, рядом с которой приземлился Наруто. Я сказала, не смей, чертов малявка, ты ничего не понимаешь, абсолютно. Я никогда не пойму человека, который живет прошлым и не движется вперед. Такого планктона, каким бы он сильным ни был, не то, что понимать, даже обращать внимание не стоит. Но у меня приказ, и я найду аргумент, чтобы вас заставить лечить моего руководителя. Что, как ты меня назвал? А как можно назвать человека, который 15 лет не просыхает по тем, кто уже, наверное, на новый круг жизни отправились? Как, они мои любимые люди, единственные, кого я потеряла, мой жених и мой брат. А ты говоришь, как, да уж, ты точно демон. Стоило ей сказать последнее слово, как ее сзади стали атаковать, выбивая тынкицу за тынкицу, яростно и беспощадно. А женщина была слишком зла и отвыкла от сражений, да и не воин она, поэтому пропустила удар в спину. Наруто не демон. Громко выкрикивая каждое слово, синеволосая девушка выбила около 40 основных тынкицу, вызвав сильную боль во всем теле. «Кха! Неплохо, малявка!» – прошипела Цунаде, засветившись зеленым светом, восстанавливая закупоренные тынкицу. «Я не малявка, а Хината Хьюга, невеста Наруто. В общем, все ясно. Внучка первого Хокаге, девочка-эгоистка. Не более», — проговорил Наруто, подав условный знак своей команде. И все тут же стали, не обращая внимания на Цунаде, собираться. «Эй, ты куда?» — в Коноху. Отчитываться о невыполненной миссии. Уговаривать эгоистичную истеричку, которая будет до гроба плакать о своей неудавшейся судьбе, бесполезное занятие. Я, эгоистичная, истеричка, мощная волна ки пронеслась по таверне, вдавливая простых смертных в пол. А кто еще, живет прошлым и не желает идти вперед? Молодец, ничего не скажешь. Повторюсь, ты ничего не понимаешь. Да, Бивака Сарутоби, ничего такое имя не говорит, а Косому Сарутоби, именно эти члены семьи Сарутоби, которые выгравированы на стелле памяти, нам сейчас более интересны. А чем ты? И при чем тут жена и старший сын Хокаге? Почему наш Хокаге, потерявший из-за меня, носителя демона, большую часть своей семьи, продолжает править, смеяться, улыбаться, каждый год наставлять генинов и учеников Академии? Почему он также не начал пить и горевать об утраченном? А еще лучше, почему он не убил меня, источника всех бед, в порыве горя, ненависти и печали, почему он не убил убийцу своего любимого старшего сына и своей жены? Молчала Цунаде, даже не зная, что ответить. Молчите, и правильно, молчите. Ваш бывший сенси нашел в себе силы идти вперед, сражаться за свою деревню, нянчить бездарного, по моему субъективному мнению, внука, и улыбаться своей особенной улыбкой. Он стал смотреть в будущее, поэтому наша деревня процветает, а вы живете прошлым и умрете, несмотря на все ваше мастерство, в пьяном угаре, чего я никому из присутствующих не желаю. Женщину, которая заперлась в своем маленьком мирке, бесполезно спасать, потому что ей хочется, чтобы ее жалели и сюсюкались с ней. Вот и все. Команда, уходим. Миссия провальна. Хай, сказала шестая команда. И, собрав свои пожитки, ушли прочь из таверны. Сучинок, прошипела Цунаде, плюхнувшись на уцелевший стол. А ведь он прав, Цунаде, проговорил Джирая, приложившись к блюдцу с саке. Ты мне еще тут поговори, прошептала женщина, у которой впервые за 10 лет стали литься слезы. Да нет, я больше ничего не скажу. Все, что я хотел сказать, высказал Наруто, только в более резкой форме. И по мне так правильно. В общем, удачи, Цунаде. Пошел догонять своих. Хирузину я передам пламенный привет. Бесит. Вот такие женщины меня бесит. Да женщина может себе позволить быть слабой, но не 15 лет, жалуясь на одиночество и погибших близких. В общем, все печально. Ну ничего, рано или поздно, но у нас должна была стоять миссия с пометкой «не выполнена». Поэтому, с почином, не расстраивайся, Наруто. Она того не стоит. Ко мне прижалась Хината, успокаивающе поглаживая меня по плечу, за что ей огромное спасибо. Пустяки, все равно таких бесполезно уговаривать, Просто потому, что они и в самом деле не хотят покидать свой внутренний мир, где все ей должны и обязаны жалеть за утерю близких людей. «Стоять!» — послышался знакомый женский крик. «Неужели рак на горе таки свистнул?» Мы обернулись и с немалым удивлением смотрели на приближающуюся четверку, состоящую из Джирайи, Цунаде, Шизуне и Тонтона. «Я согласна вылечить своего сенсея. Ну и прекрасно. Тогда, не будем терять времени. Нас ждет Коноха». Глава 38. Вот это поворот. Сарутоби Хирузин. Команда номер 6. Свободны. Есть. Поклонился Наруто, и его команда вышла, оставив в кабинете самого его хозяина, Джираю и небезызвестную блондинку. «Мда». Потер глаза Хокаге, глядя на гневно сжавшие губы блондинку. «Наруто явно Йома, исполняющий желания. Честно, я не думал, что придешь таки сюда, Цунаде-чан. РРР, я сама не ожидала, Синси. Вот именно, вот именно. О, Шимура, ты здесь?» Глаза Хирузина поднялись в сторону двери, в которую вошел начальник контрразведки. «И тебе добрый день, Хирузин. Я тут получил доклад, что в деревню попала известная и очень колоритная личность. РРР, Данза, если бы Санин была змеей, зашипела бы так, что аж уши бы заложила. И тебе привет, девочка. Давно не виделись. Я тебе не девочка, убийца. Конечно, не девочка. Ты до статуса девочки не доросла. Впрочем, я здесь за другим. Сарутоби, ты проиграл. Да, да, недооценил в этот раз я Узумаки. Лови», — кинул в сторону Шимуры очень увесистый свиток Хокаге, с сожалением провожая его взглядом. И, конечно же, Данза этот взгляд заметил. «Не переживай, Хирузин. Свиток останется в целости и сохранности. Очень надеюсь. Единственный свиток очищения. Не угробь, шинигами молю. Не учи ученого», — поклонился Данза и покинул кабинет, с любовью обнимая драгоценный свиток. «Так, а теперь будем разбираться с тобой, моя любимая и единственная ученица. Джирайя, выйди». Санин недоверчиво посмотрел на Хокаге, но не найдя в нем желания прибить своего ученика, с хлопком исчез. «Итак, Цунаде, ты понимаешь, зачем ты здесь?» «Да, мне надо восстановить твою кисть до того уровня, до которого она была до отделения от тела». «Именно», — помахал перебинтованной рукой Каге огня. «После лечения ты можешь отправляться на все четыре стороны. Я тебя держать не буду. Тем более, что и нет смысла. Здесь ты будешь только вредить, а не помогать». «Это почему это?» — возмутилась была блондинка, но угрожающий взгляд Хокаге заставил ее замолчать. «Мне не нужна здесь алкоголичка, которая будет крушить важную инфраструктуру. А может, я решила снова стать нормальной кунайчи? Не верю. Я 15 лет пытался тебя уговорить. Точнее, Джирайя моими устами. А ты просто посылала к шинигами мои и его доводы, ведя себя, как испорченная пятилетняя малявка. Впрочем, ты такой и осталась. Зря тебя первый, пусть земля ему будет пухом, баловал. Стала всех игнорировать и не ставить в расчет. Я пытался тебя переучить, быть более ответственной, но все было бестолку. И как только ты первый раз столкнулась с жизненной проблемой, с горем, ты сразу сдалась, как самая настоящая девочка плакса. И я честно, не верю, что ты можешь измениться, тем более в таком возрасте». На спич Хокаге Цунаде понурила голову. «Прав, сто раз прав». И сейчас, стоя перед своим сенсеем, она это прекрасно понимала. «Эх, не думал, что Наруто таки сможет. Впрочем, молодец, ничего не скажешь. Как вы, сенсей, можете хвалить этого демоненка? Что ты сейчас сказала?» — тихо припечатал Хокаге, а его ки выбило воздух из легких женщины. А она уже забыла, насколько был и остается сильным ее сенсей. «Демоненок, хорошего же ты мнения о моем потенциальном приемнике. Но то, что он сказал мне и как это сказал, он сказал только правду. Без сюсюканья Джирайи и моих завуалированных намеков. Вот и все. И если уж говорить о Наруто, то уж кто-кто, а вот он точно имеет право и возможность, как человек, пить каждый день и жаловаться на судьбу. Это почему это? Цунаде, девочка моя, вспомни, у Наруто кто-нибудь есть? Нет, он сирота. Бинго. Носитель демона, без поддержки, родителей, любви, в деревне, где каждый второй его банально боится и ненавидит. По идее, тебя должен был приводить в деревню неадекватный генин, а безумный мясник, который закрылся бы ото всех в ненависти. Но перед тобой совершенно адекватный юноша. А, впрочем, сова. Хай, Хокаге сама. В центре комнаты появился представитель Анбу в маске совы. Где он? Третий полигон. Еще пробудет там минимум 2 часа. С ней? Да. Прекрасно. Свободен. Шиноби Хокаге кивнула и исчез, а Сарутоби, охая, встал и, взяв с собой папку, подошел к Цунаде. «Пойдем, ученица, прогуляемся». Цунаде шла рядом с Хокаге, который неспешным шагом прогуливался по деревне. Солнце уже потихоньку клонилось к закату, начиналась вечерняя жизнь деревни. Семьи шли в небольшие театры, коих в деревне было аж 5. Молодежь шла развлекаться, кто в парке, кто в особые места. Старики шли в таверны, чтобы пропустить по блюдцу саке, вспомнить прошлое, да былое. Деревня жила своей жизнью, буквально дышала ей. Но женщине было не до этого. Сейчас она шла и вчитывалась в аккуратные строчки досье Узумаки Наруто. Особенно отчеты наблюдателей и незримых охранников до 12 лет. И ей было стыдно за свои слова. И в самом деле, он был словно пленник в чужой деревне. Всеми презираемый, одинокий. Ужас. Ну как, впечатлена? Да, сенси, очень. И теперь сравни проблемы свои и его проблемы. Да, утеря Дана была катастрофой не только для тебя, но и для меня и для всей деревни. Но все живут дальше. Это жизнь. И мы все движемся вперед. О, мы пришли. Они оказались на территории третьего полигона, который давно уже превратился в парк для молодых парочек. И если зайти поглубже, то можно найти немало чунинов и взрослых генинов, которые занимались непотребством. Но Хокаге явно был заинтересован не в сладких парочках. Точнее, в одной сладкой парочке. Технику полога ты не помнишь? А как же, сенси, ее не помнить? Тогда прячемся. Сложив печати, двое шиноби стали практически невидимы. И только профессионал бы заметил легкую, абсолютно незаметную невооруженным взглядом дымку вокруг техники. А теперь, смотри и наблюдай, сказал Хокаге и, пройдя сотню шагов, указал на небольшую полянку, где, в прямом смысле слова, устроили пикник Узумаки Наруто и Хьюго Хината. Блондин, мастерски подцепляв палочками бента, кормил девушку, а та в ответ кормила его. В общем, это выглядело очень мило. Демон не может любить, и он не может ценить жизнь. А теперь посмотри на Наруто и скажи, он демон, шепотом произнес Хокаге, а сам с улыбкой смотрел на воркующий генинов. Нет, он не демон. И хорошо, что до тебя это дошло. А теперь пошли, не будем мешать молодежи отдыхать. Там-тарам-рам-рам, там-там. Здравствуйте, здравствуйте, дамы и господа. С вами Узумаки Наруто, ведущий программы. Кому-то сегодня звездец. И сегодняшние участники нашей программы. Хокаге в качестве судьи. Сатору Учиха в качестве адвоката и я, ваш покорный слуга, еще и в качестве органа, исполняющего наказание. А теперь серьезно. Не знаю, где еще раз набедокурил Учиха, но его повязали, допросили и назначили наказание. Годовой срок в тренировочном лагере Корня. Шимура Данзе лично пообещал выбить дурь из брюнета. И трижды поклялся, что не стащит глаза у Саски. Впрочем, Учихе от этого было не легче. Весь его вид выражал страх, скорбь и стыд. Неужто он решил стать адекватным? Слава всем богам! Я дождался момента, когда у парня встали мозги на место. Только теперь мне надо сопроводить его в противоположный кабинет. Вам смешно? Мне тоже. Просто потому, что я, как я сам понял, выступал в качестве примера и пугала, не более. Впрочем, кто я такой, чтобы обсуждать приказы начальства? Тем более, Хокаге ходил, словно начищенный юбилейный реноминалом в 5000. Ну так, два праздника. Цунаде ему не только руку восстановила, но и, где-то с месяц поколдовав, омолодила Каге лет на 10, как минимум. Морщины разгладились, взгляд стал тверже, перестал сутулиться. В общем, красавец. Вот за обновленного Каге спасибо. Впрочем, женщина бросила пить и на пару с Шизуни взялась за медицинский сектор Конохи. Взвыли все, потому как в трезвом состоянии блондинка проявила непривычные, по словам Сарутоби, качества руководителя. А еще, ладно, удачи, Саске. Спасибо, кивнул Учиха и ушел прочь вместе с представителем Корня. Но от меня так просто не отстали. Знакомый женский голос. Наруто, жду тебя через час в больнице. Нет, нет, нет, нет и еще раз нет. Меня взялась учить эта стерва, в отместку за разбитые иллюзии. Но ладно я, она еще и Хинату взялась учить. И ведь не отмажешься. Потому как учиться у лучшего медика планеты, почетно. Но на нас с такой завистью смотрели все ирианины, аж дрожь пробирала. Но, были и несомненные плюсы. Несмотря на всю язвительность, тычки, изматывающие тренировки до полного чакроистощения, что со мной проделать вообще трудно, но женщина умудрялась, она учила на совесть, и объясняла в разы понятнее, чем Джирая. Да и контроль даже немного вырос, из-за изматывающих тренировок по регулировке баланса и соотношения духовной и физической энергии, за что ей спасибо, но в целом все стало гораздо сложнее. Какаши Сенсей нас не забросил и честно готовил к экзамену, поэтому теперь мы с Хинатой, приходя домой, валились с ног. Впрочем, не зря в прошлой жизни один человек сказал мудрую фразу: «Тяжело в учении, легко в бою». От экзамена оставалось 3 месяца. Неуклонно, но верно, приближалось это событие. Через 10 недель мы должны будем выдвигаться в сторону страны молний. Поэтому, времени в обрез, и любые знания пригодятся. Да, Цунади-сан, обязательно буду. Ох, вперед, Наруто. Тебя ждут суровые испытания, но и награда в конце будет достойной. Глава 39. Отправляемся. Огонь, пламя дракона, произнесла синеволосая девушка, выплюнув в меня огромный поток огня, от которого загоралась сама земля. Вода, защитный купол, 6 печатей, ладонь вперед, и передо мной вырастает пленка из воды, которая поглотила удар из огня, составив после себя облако из пара. Но нельзя отвлекаться ни на секунду. Из облака пара вылетела рука, несущая поражение и боль. Поэтому резко садимся на шпагат. Подсечка, уворот. Не подставляться под удары Хинаты, иначе будет совсем худо. Молния, дальняя искра, отскок назад, и в сторону девушки бьет маленький разряд с напряжением в 100 вольт. Преимущество большая, просто нереальная скорость, как и большинство техник на основе стихии молнии. Но за эти 2 месяца мы научились многому, очень многому. Вихрь огня, завертевшись вокруг себя, девушка выпустила из указательных и средних пальчиков потоки огня, которые образовали вихрь, от которой молния просто отскочила. А затем эти потоки понеслись в меня. Плохо, но не страшно. Вода, водяная стена, есть блок. Снова куча пара, который мешает мне, но дает преимущество Хинате с Гейкуганом. Впрочем, у меня чутье на чакру тоже возросло, спасибо Какаши Сенсею. Снова тай, снова увороты и попытка поймать в захват девушку. Но этот поединок обещал продолжиться еще долго. Слишком хорошо мы изучили друг друга. Да и запрет применять смертельные для оппонента техники и приемы сильно сковывал наши действия. Стоп, достаточно, проговорил Какаши, сидя рядом с отдыхающим Кинсу. Молодцы, я вами всеми доволен. Поэтому отдыхайте и заполняйте бланки. Завтра в полдень мы отправимся в страну молний. Сдадите перед отправлением. Встречаемся на центральной площади, сказал Какаши, раздавая нам простые бланки. Ну, все ясно. Заявление с уже готовой речью. Из серии «Я такой-то, такой-то, такого-то года рождения, генин такой-то деревни, прошу принять меня на прохождение экзамена на Чунина 333». Ха, символичная цифра. Почему так совпало? Вот уж не знаю. Но надо пойти домой, заполнить и прочитать все, как следует. Ладно, команда, завтра отправляемся. Кинсу, проведи вечер с семьей. Ты не скоро домой вернешься, потому как в сумме все 3 этапа длятся как минимум месяц. Хината, ты пойдешь к своим в клан, как-никак, но... Нет, Наруто, произнесла девушка, положив голову мне на плечо, не хочу омрачать нашу подготовку и путешествие перед экзаменом. Тогда пошли домой, собираться. Ты все купила, что хотела? Да, мой заказ выполнили. Сегодня пойдем забирать, а твой, тоже. Поэтому сейчас и навестим квартал ремесленников. Выйдя с полигона и попрощавшись с Кинсу, мы отправились к нашим мастерам. Все-таки, благодаря миссиям Хокаге, нам хватило средств заказать все необходимое для экзамена, по нашему мнению. Ириасан, добрый день. Мужчина поднял глаза от газеты и, увидев нас, приветственно махнул рукой. О, добрый день, Наруто, Хината. Как я понимаю, вы пришли за заказом. У меня все для вас готово. Только вы меня знаете, деньги вперед. Держите, выписав чек, я приготовился к вкусностям. Отлично, начнем с девушки. Хината-сан, прошу, начнем с оружия, проговорил кузнец, протягивая девушке тонкие перчатки. Как и просили, чакропроводящая ткань со спрятанными иглами. Примерьте. Спасибо, проговорила девушка, надев перчатки и пустив в нее явно чакру огня. Из перчаток выскользнули маленькие иголочки, окутанные огненной чакрой. Отлично, то, что нужно для моего огненного Джукина. Спасибо большое. А еще, ах да, теперь для Наруто. Держи, под заказ. Никогда бы не подумал, что будет такой заказ, но он того стоил. Лучшая моя работа. Держи и пользуйся. Девятилучевый Сикей передал мне в руки увесистый диск. Итак, подаем чакру. Есть. Все 9 лезвий тут же выскочили из диска. Просто отлично. Чакра молнии проводится, воды тоже. Все, теперь мои тренировки не пропали даром. Ох, надеюсь, наша тактика с Какаши-сенсеем оправдается. Спасибо, от всей души. А теперь наш общий заказ. Да, да, держите. Камуфляжная одежда, специальные подсумки, набор чакропроводящих кунаев и сюрикенов. Вот теперь точно все. Спасибо большое. Ни за что. Удачи вам на экзамене, ребята. Помахал нам рукой Ириасан и отправился с чеком в банк, снимать деньги и переводить на свой счет. Как-никак, а на 2 миллиона реобогатился. Как ты думаешь, у нас все получится? Спросила Хината, уже демонстративно передо мной надевая сорочку. Вот же засранка. Ну ничего, когда-нибудь и я тебя помучаю в хорошем плане. Должно получиться. Мы с тобой готовились целый год. Почти целый год под предводительством Какаши-сенсея. Мы уже столько с тобой знаем и умеем, что не каждый чунин может. Поэтому сможем. А пока, давай спать, сказал я напоследок и, поцеловав в лоб свое сокровище, быстро провалился в царство Морфея. О, вы уже здесь. Отлично. Мы через 10 минут отправляемся. Знакомьтесь. Кстати, я вас ни разу не представлял другим джоунинам наставникам, поэтому знакомьтесь. Они, как и я, отправятся с нами. Да уж, Какаши, как ты мог не представить меня своей команде? Ведь это будет теперь не только наше личное соперничество, но и командное. Еху, я так рад. Перед нами пронесся настоящий вихрь, и перед нами предстало это чудище заморское, в зеленом обтянутом костюме из Гринписа, с улыбкой, которая отсвечивала не хуже маяка, и прическа в виде горшка. В общем, офигеть. И Какаши-сенсей его знает. Я Майта Гай, джоунин, наставник 11-й команды, и вечный соперник вашего наставника Какаши. Так, ну-ка, ну-ка. Слишком активный джоунин вплотную приблизился ко мне, и мы чуть лбами не столкнулись. Но нет, на трюки в битву взглядов я реагировать не буду. А какой серьезный у тебя генин, Какаши. Меня уже было откровенно хотели пощупать, но... Ауч, моя кожа на секунду засветилась, и как только ко мне прикоснулся этот зеленый чертик, его шибануло легким зарядом. Способность непростая, но у меня уже начало получаться. В тай будет очень полезно. Какой колючий, какие-то у тебя необщительные генины, Какаши, на что наш сенсей поднял свой взор на небо, и в этом движении прямо-таки читалось за что, хех, ну ладно, захотите, сами все о себе расскажете, а пока, да пребудет с вами сила юности. Мощный рявк, который выбил меня из колеи и даже оглушил. Ох, я сочувствую, Какаши, честно, ничего не говори, Наруто, угрожающе прошипел Какаши и уткнулся в свою книжечку. Кстати, надо будет почитать, а то уже самому интересно. Ладно, все, кажется, здесь, проговорила девушка. К каравану, который встал на площади, подошла мечта извращенца. Длинный открытый плащ, который не скрывал сексуальное женское тело. Шорты нет, не так, шортики. Открытые ноги. Сетка, которая вообще не скрывала ничего. В общем, мужская половина генина впустила слюни. Ну кроме меня, у меня все есть. Поэтому я даже демонстративно отвернулся, за что получил уничтожительный взгляд в спину и полный взгляд любви и признания от Хинаты. В общем, будет интересно и увлекательно, а еще немного страшно. Просто потому, что это чужая страна, куда ты едешь сражаться. То есть не миссия с вероятностью сражения, а именно цель – сражаться с такими же подростками, как я, наивными, злыми, жестокими, разными. И, скорее всего, там будет смерть. Как-никак, а статистика говорит четко, от 5 до 10% смертности от общего количества попавших на экзамен, а это немалое количество. И надо будет сделать все зависящие от того, чтобы сохранить себе жизнь. Все, трогаемся, проговорил Какаши, и мы тронулись. Хотя все-таки караваном тяжело назвать нашу процессию, потому как не было повозок и лошадей, только мы со своим скарбом. Но за этой процессией выходили поглазеть все жители деревни. Кто-то желал знакомому генину удачи, кто-то просто вышел поглазеть. В общем, целый спектакль. Но как только мы покинули пределы деревни, все вышли на крейсерскую скорость и направились на северо-восток, в сторону страны молнии. Ну все, вперед, и удачи нам всем. Глава 40. Прибыли. Садитесь жрать, пожалуйста. Хотел я было крикнуть изо всех сил, но, меня тут никто не поймет. А что, во времена службы нас только так и зазывали в столовую, тех, кто не был на посту. Это не армия, а значит, подходите по одному, слегка прикрикнув. Я, сняв огромный чан с рисом с костра, и проверил рыбку, которая коптилась в коптильне. А вы что думаете? Нас отправили 16 команд, то есть 48 генинов плюс 17 джоунинов. 16 наставников и представитель. В общем, немало. И все 65 голодных ртов надо прокормить. Бежали мы до внутренней заставы, остановившись только поздним вечером. Почему так спешим? Ведь до экзамена еще 2 недели. Да потому, что, я не знаю. Вот убейте, но не знаю. А загадочный ответ Какашисенсия для нашего спокойствия ясности не внесли. Поэтому все были уставшими. Я имею в виду прогининов. Джоунины выглядели, как спортсмены, пробежавшие не 100 километров, а 100 метров. Ух, завидую я их выносливости. Впрочем, чего греха таить, сам я тоже не сильно запыхался. Ко мне выстроилась настоящая очередь из голодных генинов. Не хватает красных глаз и текущих слюней. Были бы настоящие одержимые. Впрочем, нечего издеваться над коллегами по оружию. Поэтому, проверив еще раз рыбу и удовлетворенно кивнув, я открыл огромную коптильную, из которой стал нестись прекрасный запах рыбки. И у всех тут же заурчали животы. Хах, кто не кормит свою армию, кормит чужую, вот уж точно. Давайте, подносите плошки, буду накладывать. Первым оказался парень явно не с моего курса, а со следующего. Потому как выглядел моложе и был явно не заматеревшим. И еще, это явно был учиха. Характерный цвет волосы темные, почти черные глаза, да и символика клана на правом плече кофты о многом говорили. «Спасибо», – кивнул головой представитель семейства Пиромановых и отправился поглощать свой ужин. Следующий. «О, а вот это уже моя знакомая. Здравствуй, Кахара. Добрый вечер, Наруто-кун. Давно я тебя не видела. С момента выпуска. Уже год, как прошел. Да, целый год. Хотя, как по мне, так все пролетело в одно мгновение. Ну да, а тебе и твоей команде уже столько слухов ходит», – завистливо произнесла русоволосая. «Ладно тебе. Держи и проходи, не задерживай очередь». «Да, и в самом деле, извините», – проговорила девушка, проходя дальше, к своей палатке. «Ух, сколько голодающих! Хорошо, что додумался запечатать большую посуду для готовки. Вот как чуял, немного осталось, теперь можно и самому поесть, и присоединиться к Хинате с Кинсу, которые тоже за обе щеки уплетают ужин. КХМ, КХМ», я поднял голову и тут же захотел ее опустить. «Не думал, что с нами отправится кто-то из Хьюк. Нет, я ничего против них не имею, но все-таки, после очень неприятного для них инцидента, я старался всех белоглазых обходить за километр. Нечего портить и себе, и им настроение. Поэтому появление передо мной характерного Хьюги меня вполне естественно напрягло. Добрый вечер», тихий, бесстрастный голос, полное равнодушие. «Ну и отлично. Если против меня затеяли игнор, то я всеми руками и ногами за. Меньше проблем будет. Держите», я передал ему плошку с едой и, поняв, что это генин был последним, с чувством выполненного долга закрыл чан. Взяв свою плошку, я прошел к нашей палатке. Да, Хината с Кинсу уже все в наглую съели и улеглись спать. Точнее, улегся спать только русоволосый, а Хината меня терпеливо ждала, уже подготовив совместный спальный мешок. «Вот чертовка, ничего не скажешь, там был представитель твоего клана». «Да, я видела, это мой старший брат, Ниджи». «О, так ты же говорила мне, что у тебя только одна родная сестра». «Не совсем так, он мой старший двоюродный брат, из младшей ветви клана». «Каха, каха, как это?» Я аж закашлялся. «И в самом деле, как двоюродный брат мог стать младшим членом клана? Мне Хината много рассказывала про взаимоотношения в клане, и ничего хорошего я в них не увидел. И как родственник представителя старшей ветви может стать частью младшей? Извини, Наруто, но я не хочу сейчас об этом говорить. Это непростая часть истории моего клана и лично моей истории». «Хорошо, я понимаю и не буду тебе больше про это напоминать. Спасибо большое, за что меня поцеловали в лоб и, поудобнее на мне устроившись, уснули. Контроль, мой дорогой друг, только контроль. Черт, я уже хочу повзрослеть, а то подростковые гормоны меня в могилу вгонят. Так, а вот и граница, последняя на нашем пути, из страны горячих источников в страну молнии. Очень похоже на страну Земли, но все же кардинально различающуюся. Здесь очень много рисовых полей, которые спрятались среди гор, порты, куда заходят почти все корабли для торговли и пополнения запасов. И еще очень облачно. Уж не знаю, почему, но если в стране Земли было ясно, то здесь всегда облачно. Почти всегда. Зато понятна причина назвать здешнюю скрытую деревню деревней, скрытой в облаке. Кума, на местном наречии. Давайте поспешим. Надо добраться до скрытой деревни до вечера, произнес Какаши, глядя в сторону облаков. Это почему это? Спросил один из трех присутствующих генинов. Потому что, если мы не попадем в деревню до заката, то мы вряд ли переживем эту ночь. Или придется отходить от деревни на 100 километров как минимум. Да почему? А потому, малыш, что такова защита кума? Тебя просто зажарит одна из миллиона молний, прошипела та самая женщина в развратных одеяниях, схватив говорливого учиху за воротник и подняв на уровень глаз. Уяснил? Да уяснил. Ну и умничка. Выдвигаемся, срочно. Благо от границы деревня находится недалеко. Мы резко взяли очень быстрый для нас темп, продвигаясь между гор в сторону заветной для нас цели. Вид был завораживающим. Снежные шапки на вершинах, поля и пастбища внизу. Потрясающее разнообразие. «Стоять!» – проговорил Какаши-сенсей, встав напротив стены из густейшего тумана, ну или облаков. Подойдя к туману, наш сенсей поднес к этой стене небольшую фуин-печать, от которой облака дрогнули и расползлись в стороны, открывая захватывающий вид на кума, деревню, скрытую в облаке. «Ух ты!» – зашушукались генины. Впрочем, и я был под впечатлением. Перед нами была сеть гор, в которой и находилась деревня. Масштабы поражали, как и искусность постройки. Поэтому неудивительно, что такой прекрасный вид поверг генинов в шок. Как только мы подошли к желто-синим воротам с символикой облака, они отворились, и нас вышли встречать пять шиноби в классической синей форме кума. «Канаха», — спросил на вид самый главный, принимая документы у Какашисо. «Точно, я вспомнил, как ее зовут. Она три дня назад цедила мне свое имя, Анка». «Так вот», — проверив бумаги, шиноби кивнул, и охрана отправилась на свои посты. «Пройдемте со мной, вам выделят общежитие. Экзамен начнется через полторы недели», — проговорил кумовец и повел нашу гоп-компанию от ворот к одной из гор. Петляя по широким пещерным коридорам, мы вертели головами, а кисовы, с удивлением разглядывая постройки и дома внутри самих гор. Поэтому мы и не заметили, как дошли до небольшого здания, выбитого в самой горе и с видом на центр деревни. «Вот ваше общежитие, самое лучшее», как самым первым прибывшим в срок участникам. «Располагайтесь, всего вам доброго, шик и нет шиноби, а вот до меня начало доходить, мы сюда спешили, чтобы занять лучшие места, именно, Наруто именно», проговорил довольный, судя по глазу, как тысяча чертей, Какаши-сенсей. «Поверь, лучше прибыть сейчас, чем потом мучиться, добираясь до полигонов и арены целый час, а то и два. Поэтому каждый экзамен в этой деревне – это конкурс. Кто успеет лучше разместиться, прибыв не поздно, чтобы занять место, но и не рано, чтобы не нарушать протокол. Потому что вон, смотри», – проговорил наш сенсей, указывая пальцем вниз. А там, судя по символике, шла недовольная делегация из тумана. Однако же, вот, они опоздали на полчаса, и теперь будут ночевать на окраине деревни, откуда добираться Агава сколько времени. Ясно. Даже в таких мелочах и то соперничество. «Эх, Наруто, Наруто, не грусти. Все образуется», — похлопал меня по плечу сенсей. «А теперь смотрите на легендарную защиту кума. Завеса молний работает только ночью и только против шиноби, у которых нету протектора облака». Секунду ничего не происходило, но рявк. Молния, еще одна. Беззвучные молнии били в горах, создавая целую непреодолимую стену, сжигающую все на своем пути. Вот поэтому, благодаря первому Райкаге, эту деревню еще никто не смог захватить. Ладно, располагаемся и спать, завтра идем сдавать заявление и регистрироваться. Потом нам выделят два полигона под тренировки. Да, это немного, но гораздо лучше, чем ничего. Поэтому вперед, не спим, у нас еще много дел. Экзамен на носу, стал подгонять всех Какаши, а я, глядя на все это, на молнии, на генинов, на Хинату, на наставников, понимал, что-то будет. Сложное, непростое, обязательно будет. И к нему надо готовиться. Особенно отработать тактику с Какаши-сенсеем по Сикею. Так не дрейфим, Наруто. Руки в ноги, ноги в руки и вперед. Глава 41. Кошмарный экзамен. День первый. Итак, вот он, момент истины. Мы стоим в гигантском зале, куда собрали всех генинов, прибывших на экзамен. В итоге, я посчитал примерно 300 человек, немало, 100 команд из 7 деревень, даже песок, водопад и трава прислали свои команды, хоть и их было не так много. Что там старик Цучикаги сотворил со страной ветра, я не имею понятия, но, судя по довольным ухмылкам представителей страны земли, огреб песок по самое не могу. а так больше всего оказалось именно нас, конаховцев. Но даже не в этом было дело. Сейчас я смотрел в сторону одной из команд песка, и двое из них были мне знакомы. Именно их я видел полгода назад, на арене. И именно они были в команде с тем самым парнем, который управлял песком. Но сейчас третьим у них был какой-то невзрачный парень, который чуть ли не трясся от страха. А эти двое, уж не знаю, почему, но эта парочка, парень в странном костюме и девушка с огромным стальным веером, сверлили меня взглядом. Чем я им насолил? Может, тем, что я из Листа? Вполне возможно. Ну да ладно. Сейчас главное заслушать речь главного экзаменатора. Им оказался достаточно колоритный, нет, не мужчина, но уже и не юноша. Парень лет 20-25, темнокожий блондин. Редкое сочетание. Я бы сказал, экзотическое. Всем добрый день, уважаемые генины. Меня зовут Даруи, и я буду вашим главным экзаменатором на протяжении всего экзамена. Сказал это все Даруи тихо и вежливо. У меня на секунду проскользнула мысль, нет ни в коем случае не пренебрежения. Пренебрегать человеком, у которого абсолютно спокойный и уверенный в себе взгляд, нельзя. В общем, будто мы на уроке этики и вежливого поведения, а не на экзамене. Впрочем, не все оказались такими осторожными, как моя команда. Но, слава шинигами, таких было единицы. ХМ, кажется, вы не проявляете должное уважение и пренебрегаете наставлениями ваших сенсеев. Ничего, мы исправим сие досадное недоразумение. Вот от этой фразы я аж напрягся и, взяв за руки команду, отвел ее к стене зала. И я оказался прав на все 100%. Вжух, резкий звук техники молнии, и экзаменатор стоит посреди зала, а на пол упали 6 кучек пыли или золы. Даже не знаю, что осталось от этих несчастных. В этот раз неплохо. Многие из вас знают, что такое уважение, умение оценивать противника и осторожность. Не так ли? Повернулся ко мне Даруи и внимательно на меня посмотрел. Сразу же 300 голов посмотрели в нашу сторону. Мне кажется, да, экзаменатор-сан, максимальная вежливость и в то же время уверенность. Это хорошо, ведь вежливость, внимательность, аккуратность, осторожность – неотъемлемые части шиноби. Мы не только воины, но и те, на кого равняются. Мы те, кто может найти иголку в стоге сена и подметить мельчайшие детали. А еще мы те, кто знает, когда надо сказать «стоп». Первый этап обманка пройден, демонстративно захлопал в ладоши блондин, а половина генинов аж выдохнула. Второй этап начнется прямо сейчас, вам ничего не понадобится. «Следуйте за мной», – произнес Даруи и двинулся куда-то по пещерам в сторону гор. «ХМ, что-то мы долго идем, точнее уже бежим, хотя...» «Прибыли», – произнес Шиноби, остановившись перед склоном. «Мы оказались перед, вы не поверите, но это очень похоже на великие каньоны в Америке. Именно так, только там били молнии и все заволокло туманом. В общем, неприятное место. И что мы здесь забыли? Ваш второй этап – продержаться в этих ущельях 10 дней. У вас нет ни экипировки, ни еды. На 10-й день, когда солнце будет в зените, выживших заберут. В финал пройдут только те команды, которые выжили в полном составе. Вперед, проговорил Даруи, и я провалился в беспамятство. Ох, голова-то как болит. Это чем же меня вырубило? Ладно, встаем. Аха, неужели мы вжих, белая вспышка, и рядом со мной ударила самая настоящая молния. Ничего себе. Так где моя команда? А, вот они, рядом с валуном. Хината, Кинсу, очнитесь. А что случилось? Испытание, вот что случилось. Давай, Кинсу, вставай. Я затормошил парня, который, тяжело охая, встал на колени, а затем и на ноги. Мы попали, именно. А теперь давайте мне все железо. Зачем? Ты хочешь, чтобы тебя спалила молния из-за того, что она притянулась к железу, который прекрасно проводит электричество? Нет, конечно. Тогда сдавайте мне все. Я запечатаю железо в свитке. В крайнем случае распечатаю. Но у меня большинство ловушек с лесками. Использую стихию земли. Пока вариантов других нету. Ладно, мне передали все колюще-режущее железо. Очень хорошо, что я всегда все таскаю в своих пространственных печатях. Высвободив 5 листков бумаги, я, уколов иголкой палец, нарисовал Фуин символы печати хранения. Все, готово, можно запечатывать. 6 ручных печатей, хлопока бумагу, и она всасывает железо, будто его и не было здесь вовсе. Отлично, теперь, следующая задача, найти убежище. Желательно пещеру, в которой можно окопаться и которую можно оборонять. Хината, сможешь найти такую? Я попробую, произнесла девушка и, активировав Бейкуган, стала внимательно разглядывать пространство вокруг себя. «Я пока ничего не вижу. Кругом валуны и скалы. Хорошо, хоть туман самый обычный. Я сквозь него хорошо вижу». «Хорошо. Тогда побежали вдоль скал. На открытую местность не выходим. Идем максимально тихо. Ясно?» «Да, ясно. Вперед». Мы уже целый час тихо прочесываем местность. И, увы, пока ничего не было. Мимо нас проходили с десяток команд, но пока мы, благодаря Хинате, уверенно огибали ненужных нам попутчиков. Тем более, ни одна команда не была из Канахи. А я пока всеми силами тренировал свое чутье чакры, благо в случае чего, оно нам понадобится, как воздух. Хорошо, хоть уже на радиусе где-то 500 метров я ощущаю очаги чакры. «Наруто», — тихо прошептала Хината, остановив меня. «Что?» «Нашла пещеру, глубокую с одним входом, в километре от нас, но там одна команда, судя по протекторам из тумана. Черт, это нехорошо. Давай подойдем поближе, посмотрим, что мы сможем там сделать. Веди». «Хорошо». Через 10 минут мы подобрались к пещере, и в самом деле удобно. Один вход, достаточно небольшой, чтобы суметь отбиться, и достаточно большой, чтобы не бояться обвала и возможности там застрять. Но что-то меня беспокоило. Мое чутье говорило: не ходи. Да и ощущение чакры, будто там было не трое шиноби, а больше, гораздо больше. Там точно только трое. Да, Наруто, только трое. Тогда уходим отсюда. Не будем отвоевывать пещеру. Почему? Нехорошая она. Я прямо чую, как от нее веет чем-то мерзким и страшным. Однозначно уходим. Ясно. Хорошо. Извини, что сомневался. Ничего, Кинсу. Все мы делаем ошибки. И я надеюсь, что и ты сможешь меня поправить, когда я ошибусь. Надо торопиться. Сквозь туман, конечно, ничего не видно, но уже темнеет. А значит, скоро включится защита Кума. Надо срочно искать убежище. Не хочу быть жареной индейкой на Новый год. Хината, варианты, что ты видишь? Подожди, мне тяжело. Помотала головой девушка, а я ее придержал. Да, использовать Бейкуган 3 часа, очень большой срок. Я видела небольшую пещеру, совсем маленькую, но мы там уместимся. Она не уходит вглубь, поэтому ох, прости, мне тяжело говорить. Ясно. В какой стороне пещера? Туда, указала пальцем девушка в ту сторону, в которую мы шли. Отлично, вперед. Через 5 минут я увидел небольшой лаз. Да, удачно. Запрыгнув внутрь, я ощупал стены. Сухо, не очень холодно, примерно 3 на 3 метра. Уместимся. Давайте внутрь. Скоро гроза начнется. Поймав Хинату, я помог спуститься вниз Кинсу. Держи. Печати с законсервированной едой. Нам их хватит дня на 4. А дальше придется думать. Скорее всего, тут есть дичь, на которую можно охотиться. Поэтому будем думать. Пока достань все и разложи спальные мешки. 6-я моя печать. Есть. Чуть ли не отсалютовал русоволосый и принялся готовить нам ночлег. Хината, как ты? Глаза, очень болят глаза. Покажи, активировав печать светляка, я гляну в глаза своей невесты. Ух ты, боже ты мой, красные, с полопавшимися капиллярами. Раньше не могла сказать, что тебе плохо, дурашка моя, но тогда бы мы не наш. ТС, приложил я палец к губам. Надо всегда рационально использовать свои силы и способности. Но ты молодец. Завтра постараемся отсидеться здесь. А пока закрой глаза. Сейчас буду тебя лечить. Хорошо, доверчиво произнесла синевласая девушка и, убрав руки, оставила мне фронт для работы. Итак, самое сложное в лечении глаз – самолечение. Почти невозможно. Поэтому всегда нужен посторонний медик. Уж очень хрупкая структура, к которой нужен специальный уход. Но для меня из-за маленькой, но все-таки трещины в печати, чакра лиса затрудняет адекватное лечение. Поэтому приходится для лечения готовиться. 28 ручных печатей, печать концентрации, техника очищения чакры, разработка самого Хокаге и Цунаде Сенсея. Вот что значит звание профессора и гениального медика. За месяц придумать для меня технику, которая сможет ненадолго, но очистить чакру для лечения союзников. Малая мистическая рука, длань жизни, сложив 70 печатей, мои пальцы засветились легким зеленым светом. Самая моя сложная техника, грань моего нынешнего контроля и умения, лечит микроповреждения организма, стимулируя естественное восстановление чакроканалов. Да, по сравнению с профессиональным лечением Цунаде это, как небо и земля, но лучше, чем ничего. Вот, уже лучше. Капилляры не лопаются, зажили. Как ощущения? Спасибо, намного легче, Благодарно прижалась ко мне девушка, поцеловав щеку. Что же, самый лучший способ выразить благодарность. Снаружи сверкали молнии и грохотал. Нет, не грохотал. Печать скрытности и печать поглощения сверхгромкого звука защищала нас от такого оркестра. Кинсу уже уснул, а я только закончил лечение. Все, спи, я покараулю. Все равно смысла рано вставать нет. Спасибо, еще раз. Я так рада, что не ошиблась ни в тебе и ни в себе. Хех, спи давай, чудо мое синевласое. Угу, сказали мне, засыпая. Да, засыпай. Нам нужны будут силы, чтобы пережить эти 10 дней. Глава 42. Кошмарный экзамен. День со 2 по 4. Утро было прекрасным, радужным, веселым хрен. Оно было угрюмым, облачным и полным молний. Одно хорошо, можно спокойно пока отсиживаться на месте, в укрытии. Глаза у Хинаты еще не до конца прошли, еды вполне хватало, впрочем, как и воды. Пару раз я чувствовал, как мимо нас проходили команды. Один раз даже была группа из 9 человек. О, все-таки правильный подход. Никто же не говорил, что нельзя объединяться. Хотя мне кажется, что это они зря. Я не знаю, что это за каньон, но мне кажется, здесь обитают зверушки и поопаснее, чем в лесу смерти нашей Конохи. Ведь не могут быть здесь в качестве противника одни молнии. Тогда 10 дней можно было бы спокойно переждать в любом укрытии, не убивая и не сражаясь друг с другом. Без еды 10 дней протянули, а без воды, медитации, самоконтроль, погружение организма в состояние сна и ожидания. Вот и вся панацея, если бы все было так просто. Поэтому, громогласный человеческий крик пронесся эхом до нас, как, наверное, и до каждого в этих каньонах. Слишком он был громогласный и пронзительный, и также резко оборвался. Что это было? Хината и Кинсу затряслись от страха, впрочем, как и я. Что это за давящая аура? Будто рядом со мной 10 какашей сенсеев поставили в праведном гневе. Думаю, это местная фауна. И скорее всего, она вышла на охоту и уже поймала кого-то. Зато теперь я догадываюсь о смысле этого испытания. Да, от страха из Кинсу невольно вылетел саркастический хмык. И какой же, есть большая территория, на которой есть охотникам и дичь. С чем нас и поздравляю. Теперь надо понять, что за охотник и как от него спастись. Поэтому сегодня через час идем на разведку. Хината, как глаза, уже гораздо лучше. Отлично, сегодня бейкуган не используешь. Будем идти классическим методом. Медленно, ориентируясь по меткам. Сколько ты вчера их оставил, Кинсу? Где-то 40. Еще осталось 60. Тогда постараемся составить примерную карту местности. Пройдем по старому маршруту и опишем круг. Оставляя метку на нашем укрытии, Кинсу, мы здесь ничего не оставим. Не хочу давать другим шиноби преимущества и сам его лишаться. Но если повезет, будем знать, что у нас есть потенциальное укрытие. Хорошо. Итак, мы двинулись. И мне почему-то кажется, что туман стал гуще, гораздо гуще. Если раньше я видел на расстоянии 10 метров, то сейчас с трудом вижу Хинату перед собой и Кинсу позади. И мне это не нравится. Будто сам туман запутывает нас, запутывает дичь. Хаем, вот, еще 3 очага чакры. И, нет, громкий крик, и один очаг погас, как спичка. Раз и потухло. 2, 3, все, нет очагов чакры. А источник, который их убил, я его банально не ощущаю. Плохо, очень плохо. Замерли и вслушиваемся. Ни одного движения. Следим за туманом. Секунда, 2 секунды. Вот, вижу, туман движется. Немного, практически незаметно, если не обращать внимания. На 2 часа. Хината, самую сильную технику огня. Попытаемся отогнать невидимку. Ясно. Огонь, всепожирающее пламя. Единственная техника в плюс из стихии огня, которой владеет девушка. Секунда, и жидкий огонь врезался в какое-то препятствие. И судя по всему, большое. Сначала ничего не происходило, а я уж было обрадовался, что мы убили невидимку. Но спустя мгновение в тумане прошла рябь, и мы увидели это. 5 метров высотой как минимум. Темно-синего оттенка и покрытой странной субстанцией. Здоровый, мать его, через колено, скорпион. Ша-ша-ша, недовольно зашипела тварь, сбрасывая с себя остатки пламени, которое ничего ему не сделало. Вообще ничего, даже не ошпарило. Команда, руки в ноги и бежим. За мной. Заорал я, что есть мочи, и помчался прочь от этого представителя скорпионов. Команда резко сиганула за мной. Туман вдруг резко перестал быть густым, и я уже примерно ориентировался, куда бегу. Отлично, будем петлять. Ой, черт, вжих. Рядом со мной пролетела молния. только не с неба, а явно сзади. Уж очень была прицельная на меня и горизонтальная траектория. Обернувшись, я хотел было сплюнуть. Скорпион от нас не отставал ни на метр, а его жало на хвосте светилось и прямо распирало от молний. Черт, да что здесь за парк юрского периода в новой версии? О, я чувствую, впереди 9 шиноби, и явно сражаются друг с другом. Отлично, это и используем. За мной. Пролетаем сквозь сражающихся и отдаем их на съедение этой неведомой зверушке. Хай, вот они, тройка водопада, тройка песка и тройка камня. Уж не знаю, что они не поделили, но тут было натуральное месиво все против всех. Нам же на руку. Мы просто пролетели мимо сражающихся. О, здоровый валун. Здесь мы и спрячемся, а заодно и посмотрим. Ужасное зрелище. Скорпион переловил всех. Явно эти генины были гораздо менее опытные и способные, чем мы. Поэтому я видел, как питается эта тварь. И честно, ничего хорошего в этом способе питания я не видел. Нет, скорпион не использовал жвала и челюсти. Он просто насаживал на свое жало генинов и высасывал их. Будто это вампир, честное слово. Никогда теперь забуду момент, как человек превращается в скелет, обтянутый кожей. Скорпион, высосав последнего нерасторопного генина, ленивой походкой пошел куда-то по своим делам. Хлоп, и перед нами снова туман, а не скорпион. Отличная система защиты. Наруто, я не видела его с помощью Бейкугана. Прекрасная система маскировки. И прекрасный убийца. Вот он, один из главных противников нашего испытания. И, скорее всего, тут таких тварюшек много. Мы смогли вернуться в свою пещеру. Этот день после встречи со скорпионом был дальше почему-то спокойным. Поэтому я смог примерно набросить карту местности. Итак, широкий каньон, несколько скал посреди каньона, огромное количество валунов. Один ручей мы нашли, и проверив его с помощью печати на яды, запаслись свежей родниковой водой. Тоже большой плюс. Ладно, теперь надо понять, а сможем ли мы здесь продержаться еще 8 дней? Ведь еды не так много, а быть съеденным из-за того, что ты впал в состояние медитации, не камильфо. Поэтому устроим перед сном мозговой штурм, и обязательно сигнальные печати, обязательно. Теперь, когда нельзя надеяться на геном Хинаты, будем ориентироваться на ощупь и экспериментировать. Хината Хьюга, девушка, прикрыв глаза, отдыхала после тяжелого дня. Вообще, четвертый день нахождения в этом ущелье или, как говорит Наруто, каньоне, был страшным. Скорпионов оказалось гораздо больше, чем один. Видимо, сородич, наевшись, решил сообщить своим собратьям о том, что здесь бегают вкусные человечки. И началось страшное. Столько смертей Хината не видела давно. Скорее всего, умерло как минимум за эти 4 дня человек 50, а то и больше. Эти твари каким-то образом находили генинов и убивали их без сожаления. Впрочем, какое сожаление может быть у этих паукообразных? Только инстинкт и желание есть.